Приветствую всех вас словами Иисуса Христа. Мир вам. Перед тем, как буду проповедовать, хочу передать приветы из Америки, из Канады, также из Украины. Я проездом у вас был на Украине после 53 лет второй раз. И также в Америке я постоянно бываю среди ваших братьев, сестер и друзей. От Вашингтон, Стейт, или же Орегон, Калифорния, и также до штат Нью-Йорка, Нью-Джерси, Пенсильвания, Огайо и другие штаты. Там очень много ваших, наших братьев и друзей, которых вы знаете. И все они передавали вам сердечный привет, потому что я сказал, говорил им, что я уезжаю на Украину через Германию. И также мы приехали в среду с Украины. Мы ездили туда с братом Виталием гуманитарной помощью. Кое-что я купил в Германии, кое-что там развозили, там по селам, бедным вдовам и вообще бедным раздавали. Конечно, ваш там удел тоже. Я вез 19 с лишним тысяч американских долларов и около 3000 немецких марок, так что можно было кое-что там купить и раздать нуждающимся, поэтому что они благодарили, принадлежит также вам, ну, главное, Богу, Господу. Да. Пусть Бог вознаградит. Мне в Бразилии всегда, когда я это делал, бразильские люди говорили по-португальски «Deus recompensa ricamente». Пусть Бог вознаградит обильно. То, что скажу я и вам. Слава Ему. Слава. Господу слава. Все для славы Божьей. И, конечно, мы были во многих местах, братьями, и в селах. Там народ еще, конечно, голодный. В обыкновенный понедельник люди, когда узнали, что приедем, утром собрались там полно народа было, и в селах. Были также, мы проповедовали в том селе, где во время войны была пролита кровь святых. 36 наших братьев было замучено партизанами. Один из них был обезглавлен. И в том месте мы под лесом, на открытом, сказал, поле или под открытым небом проповедовали Слово Божье. И несколько душ отдались Господу. Слава Богу за это. Я очень доволен этой поездкой. Меня давно приглашали туда, но я всегда говорил, когда получу зеленый свет, то поеду. И Господь даровал мне зеленый свет туда поехать. Конечно, я хотел и имел желание встретиться с президентом Украины, но пока что не удалось, потому что тот человек, который должен был это сделать, он сейчас в отсутствии посещения Америки. Но в будущем, если будем живы, я думаю, что это осуществиться. Я также хотел бы видеться с президентом России и кое-что сказать им, как снять то проклятие, что лежит над той землей. Когда-то Даниил имел, но Даниила в живых нет физически, он с Господом, но теперь Господь дарует нам этот ключ сказать им, как это сделать. И на основании Писания мы знаем, как это сделать, чтобы удалить это проклятие, которое там над той стороной лежит. Мы откроем послание Фессалоникийцам или Тессалоникенс и читаем из 4 главы 1. Конечно, я сказал, сердечный привет от многих церквей братьев из Украины. 4 глава 1 послания Фессалоникийцам, я читаю 2 стиха 3 и 4. «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести. Вчера во время бракосочетания, на этой свадьбе, я кое-что сказал об освящении. Это обширная тема, и я сегодня продолжаю, как я вчера обещал, кто там был. И наша тема вчера была об освящении, из чего она начинается. Освящение начинается с отделения. Отделение от мира. Отделение для Бога. С этого начинается освящение. Сегодня утром я буду проповедовать тоже на освящение. Это обширная тема. И на средства освящения. Вы, сестры, которые занимаетесь с детьми, или кому не лень, вооружитесь кусочком бумажки и пером и запишите это. Вам это не повредит. Один брат мне сказал, когда я стал записывать, что проповедуется, на 50% моя память улучшилась, слава Богу. Хотите выучить какую-то поэзию, утром встаньте, когда все спят, и несколько раз перепишите ее. Хорошо? И вы знаете, этот метод работает. И вы выучите. Добре? И вот наша тема сегодня – средства освящения. Я думаю, вы понимаете то слово. Means of sanctification. Освящение, по-немецки Heiligung, по-английски sanctification, или sanctification по-испански. Yeah? И вот мы рассмотрим, что нас освящает и как нас освящает. Хорошо? Я буду просить, братья и сестры, вашего внимания. Внимательнее будете слушать, будет легче мне и полезнее всем нам. Это очень важная тема, потому что ясно и понятно написано, ибо воля Божья – освящение ваше, освящение наше. Если бы я хотел быть чудотворцем, пророком или еще чем-либо, в этом еще вопрос. Так ли это или нет? В том ли воля Божья или нет? Но в освящении есть воля Божья. Это для Божьего народа, для Церкви Христовой, для детей Божьих. Для всех людей воля Божья, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Правда? И, конечно, это, я говорю, общая воля. И индивидуальная воля Божья, как Павел пишет, что мы ее познавали, заключается в том, чтобы я был тем, чем Бог хочет, чтобы я был там, где Бог хочет, чтобы я был, и чтобы я делал то, что Бог хочет. Это индивидуальная воля Божья для каждого из нас. Но касательно освящения, всем нам, верующим, без исключения, и я не думаю, что кто-либо из нас поднял бы руку и сказал, что мне уже это не нужно, я уже так близко с Господом, и уже больше нельзя приблизиться. Я думаю, всегда мы можем укоротить нашу дистанцию между нами и Богом. Итак, numero uno или номер один. Что нас освящает? Я имею несколько пунктов, каких пять, из которых три со стороны Божьей и два со стороны нашей. Номер один. Иисус молится у своей первосвященнической молитве Иоанна 17:17. «Освяти их истиною, слово Твое есть истина». Таким образом, первое, что нас освящает, это Слово Божье. Хвала Господу! Слово Божье освящает нас. Теперь мы рассмотрим, как оно освящает. Мы читаем у Слове Божьем в посланиях, апостол Павел пишет Тимофею, 3:16-17. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Не только к одному доброму, но ко всякому доброму делу приготовлен. И вот мы здесь прочитали Слово Божье, богодухновенно и для чего полезно. Там перечисляется. И человек в Слове Божьем, как в зеркале, видит себя. И нет человека, который не увидел бы себя в Слове Божьем. Мы посмотрим в Старый Завет, 44 глава Езекииля, и я читаю один стих, 23. Мы продолжаем первый пункт. Освящает нас Слово Божье и как? Они, то есть священнослужители, должны учить народ мой отличать священное от несвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто. Это одно из заданий, которое было назначено Богом для священнослужителей, чтобы они учили народ Божий различать, что чисто, что нечисто, что свято, что не свято. Может быть, я вам говорил один пример, но я знаю, многие не слышали, а может и не говорил, но я расскажу его. Это было несколько десятков лет назад в Америке. Наш один брат сел в поезд в купе. Теперь в Америке купе нет, все ряды. Но тогда были купе. Последний раз ехал я в Австралию в купе. И сел он, вошел еще один человек. И когда они начали беседовать, конечно, на языке английском, и тот с акцентом говорит, и другой с акцентом говорит. Конечно, я сам пойму, если человек говорит на английском языке с акцентом, я узнаю, кто он и откуда он. Так как и немцев я могу узнать, которые из вас из колонии от Одессы, то вы будете говорить «Jesumo hat mekfune», то я знаю и оттуда. Знаете, если вы говорите «Hochdeutsch», значит где-то с Волыни, я вас понимаю. Если говорите так, как что я не понимаю, значит где-то по-волжски и так дальше. И вот они начали беседовать, и вышло оба русские. Оба русские. И когда пошла дальше беседа, и беседа перешла на религиозную тему. Оказывается, этот наш брат, говорю, против него сидит субботник. И когда горячей и горячей беседа началась, субботник вынимает Библию и говорит: «Ты знаешь, с кем ты говоришь? Вот я вот этой книгой любого человека загоню в куток». Наш брат вытягивает Евангелие с кармана и говорит: «А я вот этой книгой любого человека вытяну с кутка». И вот, братья, в этом-то и секрет. Все герои в куток загнать, но вытянуть с кутка – это дело другое. Правда, братья? Слава Господу, это-то и да. Это-то и да. Нужно вытянуть с кутка. Я думаю, вы помните, когда я вам рассказывал пример. У нас один канадиец купил уже давно часы. Мы говорим Grandfather's Clock. Или же Grossfather's, не по-немецки. Часы. И эти часы были антик, старые. Поэтому дорогие, потому что старые, большие в углу часы. И вот они стали и не идут. Никто их не мог справить. Он услышал, что из Германии приехал мастер какой-то там, где-то был, и он его призвал. И этот мастер пришел, смотрел, вертел, крутил эти часы на все боки. Потом говорит ему: «Хозяин, принеси мне кусок доски и молоток». И он принес кусок доски и молоток. Он повернул в одном месте и трахнул два раза, и часы пошли. Хозяин говорит: «А сколько тебе за твою работу?» А он говорит: $1000. Эршрокен. $1000 за то, что два раза стукнул? Он говорит: «Нет, за то, что два раза стукнул, $2. А $998 за то, что знал, где стукнуть». Вот в этот весь секрет, братья. Знать, где стукнуть. Амин. И это дело проповедника. Это дело, братья, нас, служителей, чтобы мы знали, где стучать. Правда, нет? И не только где, а и когда стучать. И когда стучать. И вот, дорогие, мы здесь прочитали в Новом Завете и в Старом Завете. Священнослужители, одно из их служений было, кроме жертвоприношений, учить народ различать, что чисто, что нечисто. Но прежде этого они должны были что-то знать. А именно, они должны сами понимать, что чисто, что нечисто. Сколько раз я слышу, даже от проповедников: «О, у телевизора очень много полезного. Ну, пускай оно для тебя. Я его не хочу». Понятно? Я его не хочу. Эти люди заражены чем-то, их хотят заразить других. Но, дорогие, если повар не умеет различать между сладким, кислым, горьким и соленым, он не имеет права кому-то готовить. Себе пускай готовит. Правда, нет? Но не людям. Он должен знать. Вы, сестры, понимаете, о чем я говорю. Вы варите кушать, и вы много раз пробуете, какого оно есть. Так есть. Повар должен знать разницу между этими качествами. И если шохвер не понимает разницы между зеленым и красным светом, он не имеет права садиться за руль. Я встречал такого брата в Бразилии. Встречал его. Себастьян его имя. И когда он ехал, я не знаю, где он лайсенс взял или права, наверное, купил. Но когда он ехал, то он брал или жену, или кого-либо из детей. И они говорили ему, когда зеленый или красный свет. Но обыкновенно и правильно, он должен это знать сам. Аминь. Если кто не разбирается, лучше не садись за руль. И вот поэтому служители Божьи должны учить людей. Но раньше этого они должны сами знать. И со Слова Божия. Иисус сказал, 5:39 Иоанна, исследуйте Писание. Вы думаете, через них иметь жизнь вечную? Вечную, бесконечную. А они говорят и свидетельствуют о мне. Писание. Слово Божие, Писание полезно. Научает и обличает, все делает. И человек видит себя в нем, как в зеркале, свою душу насквозь. Нет человека, нет вопросов человека, который не мог бы найти ответа в этой святой книге Божьей. Слава Господу за это. Слава Господу. Я не говорю о себе, я говорю о Слове Божьем. Я упомянул эту фразу в прошлом году в Шпайере. И один, не знаю, кто он подошел, и начал искушать меня, что, мол, я так сказал. А возле меня один брат стоял и помог мне. Говорит, так брат же не говорил, что у него есть ответ. У Слове Божьем есть ответ. Аминь. Не во мне. Но мы можем учиться со Слова Божьего. Хвала Господу. Это первое средство освящения. Человек видит и исправляет себя, как в зеркале, говорю. Видит свои недостатки и тому подобное. Идем дальше. Номер два. Читаем мы послание евреям 10. Послание евреям и 10 глава. Стих 10 по 14. По сей то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. По сей то воле, 10 стих, 10 главы евреям. Освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, то есть Иисус, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он, Иисус, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемый. Благословен Господь и благословено имя Его. Вторым средством нашего освящения есть Голгофская жертва Иисуса Христа. Бог оправдывает нас, очищает, освящает только потому, что Сын Его пролил свою кровь за нас. Это единственное средство примирения человека с Богом. Слава Господу! Я исповедую, когда я молюсь, и теперь исповедую. Я верю и исповедую, что Иисус есть истинный, обетованный Мессия для народа израильского. И исповедую единственную жертву, единственного Агнца Божия, закланного за грехи наши. Слава Ему! Аллилуйя! Слава Господу! Сегодня я встречаю у многих протестантских церквах Америки, Канады, Австралии, особенно в англомовных, у них песенники есть по 1000-1200 песен в ней. И ни одной песни нет о силе крови Иисуса Христа. Они говорят, we don't want blood religion. Мы не хотим кровяной религии. Слово Божье говорит, без пролития крови нет. Нет спасения, нет прощения, нет искупления. Кровь Иисуса Христа очищает, оправдывает. Не думайте, ну мы верующие. Ну что? Знаете, мы вчера мылись, а братья брились. И сегодня мылись. И так далее, ежедневно. И вот есть фонтан, есть течия, которая омывает от всякой нечистоты. Это кровь Иисуса Христа. Слава Господу! Слава Господу! Я вам уже упоминал, не все слышали. Американские миллиардеры, миллионеры, под горами Колорадо и Калифорнии. Уже десятки лет назад построили убежища по 300 метров и больше глубины, наполнили пищей, водой чистой и чистым воздухом. И говорят, нам атомная война не страшная. Но я вам скажу, что это обман. На этой земле есть одно единственное безопасное место, это под покровом крови Иисуса Христа. Вы можете быть даже в этом собрании и можете быть в опасном месте, если вы не под покровом крови Христа. Поэтому я сам не желал сюда прийти и не желаю выйти без этого покрова и никому не желаю. Дай Бог, чтобы каждый из нас, выходя отсюда, вышел под покровом крови Иисуса Христа. Амин. Несколько десятков лет назад у нас в Торонто проповедовал брат в собрании. И что-то он говорил о пекле, или хеле, по-испански инферно, ад, проповедовал на эту тему. Он не знал, но в конце там сзаду сидел безбожник. И чем горячей проповедник проповедовал, тем больше он ожесточался. И вы знаете, уже дальше не выдержал. И он скочил. Por favor, или bitte, пожалуйста, прочитайте мне с этой книжечки. Он, когда увидел, что это Евангелие, говорит, я в это не верю и читать не буду. А она говорит, так я вам заплачу. Почитайте, я вам заплачу. Ну, хорошо. Если будешь платить, то буду читать. А где читать? Да где-нибудь, оно все хорошее. И он почитал с полчаса, она вытянула деньги, ему заплатила. После говорит, я и завтра приду. Приходи хоть каждый вечер, лишь бы платила. Легкий заработок, правда? И пришла она следующий вечер. Он ей почитал, она снова заплатила. Говорит, я и завтра приду. Хорошо. И он говорит, ты же придешь завтра, то зачем тебе Евангелие? Дома и так не будешь читать. Оставь здесь. И завтра придешь, я буду читать. И она оставила. И когда она пошла домой, он дальше читал. И когда он читал, там возле него кто-то был. Был тот, кто писал это Евангелие. Дух Святой. И когда она третий вечер пришла, он ей почитал. Она вынимает деньги платить, а он говорит, не надо, Иисус уже заплатил. Слава Богу! Иисус уже заплатил. Заплатил за тебя и за меня. Хвала Господу, братья! Слава Иисусу за это, что Он заплатил. Кровь Христа – средство освящения, так написано, единократным освящением, единократным принесением Христовой жертвы мы освящены. В Старом Завете все агнцы, которые и тельцы, овны и так дальше, были принесены, только символизировали и указывали на эту жертву. Подход к Богу только через кровь Иисуса Христа. Кровь Христа имеет силу очищать, защищать, покрывать и быть под покровом крови Иисуса Христа безопасное место. Идем к третьему средству. Второе Фессалоникийцам. Перекинем листок. Читаем второе Фессалоникийцам. Вторая глава и 13 стих. Второе Фессалоникийцам. Вторая глава, 13 стих. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные, Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал нас ко спасению. Через освящение Духа. Третьим средством освящения есть Дух Святой. Дух Святой освящает. Как освящает? Когда Слово Божие указало, что не чисто, что не свято, что чисто и что свято. Дух Святой дает отвращение к Нему. Слава Богу! Не только что желание это делать, но дает отвращение. Вы понимаете это слово? Те дела, которые грешник творил, они стают, я употреблю немецкое слово, «гэслих», отвратительные. Правда? «Гэслих». До сих пор они были сладкие, эти дела. Но как только Господь указал, дал понимать разницу, что чисто, что нечисто. Кровь Христа омыла, и Дух Святой дает отвращение к тому. Слава Господу! Там, куда мы ходили, нет желания туда идти. Но все желания теперь к Господу и к тем людям, которые близко с Господом. Апостол Павел пишет свои послания и адресует их святым. Есть люди религиозные, даже так званые христиане. Они верят в святых, но мертвых. Но я иногда задаю вопрос, а каким святым Павел писал, живым или мертвым? Конечно, живым. Правда, брат? Мертвые не читают, а живые читают. И вот, дорогие, я приехал в Бремен ко святым во Христе Иисусе. Аллилуйя! Слава Господу! И нашел их. Нашел их. Третьим средством освящения с Божьей стороны, я говорю, это Дух Святой. Дорогие, Дух Святой есть святой. Это небесный магнит, который будет забирать церковь от земли. Аллилуйя! И Он пришел с неба и влечет нас к небу. Аминь! К небу! Мне приходится часто бывать наедине, когда бываю дома. Обыкновенно я молюсь 4:30, 4:30 утра. Конечно, не так голосно. У нас есть квартиранты, другие спят. И я избрал это время, потому что все вокруг спят. И у меня нет, как вы называете компетиторс. Благодарю. По-русски конкурент. У меня нет конкурентов. Знаете? И Господи, говорю, я один тебя беспокою так утром. Благодарю Господа. Иногда Господь позволяет войти в такое присутствие, так близко к небу и так близко небо, что кажется туда ближе, чем сюда. Правда? Вы, братья и сестры, понимаете, о чем я говорю. Хоть, может, не все. Слава Господу за это. Yes. Дух Святый пришел с неба. И Он тянет до неба. Влечет к небу. Если Дух тянет к телевизору, это уже под сомнением. Я сомневаюсь, что это Дух Божий. Пусть Бог поможет нам. Он влечет нас к святости. К небу. Небесный магнит, который будет забирать от земли. Теперь я перейду к другой части проповеди, к дополнительным средствам освящения. Это уже с нашей стороны. И первый из них, этих средств, первое, это страдания со Христом и страдания за Христа. Они освящают нас. И я поясню, как. Братья и сестры, вот, например, горит стог соломы. Мы говорим огонь. Горит дом, мы говорим огонь. Горят дрова, мы говорим огонь. Но огонь огню разница. В русском языке есть огонь и есть костер. Правда, вы понимаете это слово? По-английски fire and bonfire. Из соломы костра не сделаешь. Но с бревен можешь, правда? Теперь, если, например, растопить или превратить в жидкость олово или свинец, то можно обыкновенным огнем. Но золото и стали, например, не превратишь в жидкость этим огнем. Для этого есть огонь, мы называем кокс. Кокс горит. И не обыкновенно горит, но горит под дутьем. Правда? И вы спросите, молодшие, вы спросите ваших отцов и матерей, особенно отцов, которые были судимы, гонимые, которые были на ссылках, как они горели под давлением. Аллилуйя, горели. Сегодня говорят, брат, что-то я не таков, как я был. Я слышу это. И вы понимаете, о чем я говорю. Правда, братья? Когда-то, извините за то, что я употреблю слово вил. Знаете, вил? Владимир Ильич и так далее. Вы знаете, вил. Он при царском режиме прятался между христианами. Прятался. Вы знаете, о ком я говорю? Вил, сифилитик. И он прятался между христианами. И он сказал такие слова. Христианин как гвоздь. Чем сильнее бей, тем глубже он лезет. Брось, оставь его, и он соржавеет. Нет. Брось, оставь его, он соржавеет. Да? Чем больше бьет, тем сильнее глубже лезет. Да, дорогие? Чем больше дутье, тем сильнее огонь. Аллилуйя, слава Богу. Вы знаете, в апостольской церкви в Иерусалиме были все чудеса. Бог спасал, прилагал ежедневно в церкви. И там наши братики грели ручки свои. Знаете, и Господь им повелел, когда уходил, идите проповедуйте Евангелие всей твари, на весь мир. Они там и были бы до сегодня. Но что делать? И Господь допустил гонения и разбросал, и раскидал этот огонь по всему миру. И он достиг и Украины, и Германии, и Воркуты, и Колымы, и Камчатки, и всех. Слава Богу! Амин. Да, огонь то огонь, но под дутьем. Поэтому Слово Божие говорит, Павел пишет, если мы с ним страдаем, то с ним и царствовать будем. Амин. По сей то причине апостолы и радовались, когда получили побои за имя Христа. Таким образом, нас освящает страдание за Христа, страдание со Христом. Аллилуйя! Слава Господу! Это, конечно, нам не очень сладкое, но да, так оно есть. Дорогие, так оно есть. И между нами, я верю, есть свидетели, которые пережили великие гонения, тюрьмы, ссылки. Но там огонь был, и под дутьем еще больше горел. Хвала Господу! Я когда-то вам упоминал, это было до войны, в 30-х годах, когда были чистки, аресты, некоторые из ваших отцов так и не вернулись, я знаю, или дедов. И одного нашего брата, служителя, арестовали, мучили, НКВД, пытки делали, чтобы он отрекся от Христа, от Евангелия, но он не отрекался. И они придумали, поймали на Кавказе шайку разбойников, бандитов, и бросили его туда на 3 месяца на перевоспитание. Бросили в эту шайку. Когда он там побыл, 3 месяца или сколько, призывают его и говорят, ну что, наши ребятишки научили тебя ругаться? А он говорит, о нет, но я их научил молиться. Я. И тут они больше перепугались. Я. Но я их научил молиться. Да, братья, в бедствиях, в опасностях, как мы молились. Сегодня, даже вчера, я знал, где я буду на собрании, и вы знали. И знаем сюда дорогу, вон там дверь открыта, и окна открыты, и мы проповедуем и молимся, как хотим. Но так не было всегда, правда, не? Вы взывали, молились, и Господь указывал место, где собраться, когда собраться. И брат мне Пенкальский рассказывал, когда молились, ревнительные молитвы делали где-то в особняке. Иногда молимся, и вдруг приходит от Господа телеграмма, закончите собрание, моментально. Только закончили, через несколько минут уже тут как тут, непроханные гости. Вовремя Дух Святый указал. Слава Господу! Слава Богу! Вы это переживали, и нужно было искать место, нужно было искать времени. Но благодаря тому, что имели связь с Господом, и огонь горел, Господь вас хранил и сохранил до сего времени. Слава Ему! Я? Так есть. Поэтому с нашей стороны говорю, оно неприемлемо, нелюбезно, но так есть. Если с ним страдаем, то с ними царство будет. Какой христианин, если услышал какое-то слово, он думает, то к нему уже на собрание не идет, уже обиделся. Ну, если ты с пешими не смог сбежать, то как с лошадьми? Если не мог перенести одно слово, и оно победило, то как в самом деле, когда будет большой огонь? Как ты выдержишь? Но есть между нами братья, есть сестры, которые перешли все, но остались верные. Хвала Господу! Слава Иисусу! Конечно, братья, сестры, я всегда говорю нашему Америке, если мы не сможем жить по-христиански в Америке, то где мы сможем? Скажите, где? Если при таких условиях, как мы сегодня живем, глядя на наши столы, мы можем поднимать руки к небу и глаза и величать Господа за то, что Он нам посылает. Слава Ему! Слава Ему! Хотя я говорю 53 года за границей, но я помню те времена, когда я стоял от 12 ночи, от часа ночи, 36-38 градусов жары, голодный и на морозе, чтобы достать кило хлеба. И бывали такие моменты, не было и не достал. И шел домой и плакал, благодарю брата. Мы это переживали. Сегодня, слава Богу, мы имеем все. За что слава Ему, слава Ему. Посему, дорогие, это первое средство, говорю, касающееся с нашей стороны. И, конечно, я перейду еще к другому. Это я прочитаю из 1 Петра 4.1. Второе средство и последнее, вспомогательное средство освящения, это пост и молитва. Или же молитва с постом. И вот мы посмотрим, почему. Откроем первое послание Петра. 4 глава, 1 стих. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страждущий или страдающий плотью перестает грешить». Страдающий плоть. Читаем мы в первом послании Иоанна, 2 глава, 15 по 17 стих. «Не любите мира, не то, что в мире. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Эти три. Это в теле человека. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Я вам гарантирую, пойдите вы у 3 дня пост, а если в 5, то еще лучше. И все эти 3 отпадают. Это пережито 100 раз на практике. 100 раз. Почему? Во время поста, конечно, с молитвой, молитва с постом, человек страдает плотью. Страдает плотью. И здесь говорит, ибо страдающий плотью перестает грешить. Эти похоти и вожделения сами отпадают. Слава Господу. Да, так и аминь. Так и аминь. Откроем мы второе послание к Коринфянам. Я читаю с 4 главы. Слушайте внимательно. 16 стих. 2 Коринфянам 4:16. «Посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Хвала Господу. Конечно, в украинском написано «млеет». Здесь «тлеет». Я не смотрел, как в немецком. Млеет. Млост. Тлеет написано в русском. Я. Внешний наш человек, тело млеет. Но внутренний берет верх. Внутренний. Потому что внутреннего человека Господь переродил своим Духом Святым. А внешний наш изменится, когда явится Христос во славе и воскреснем бессмертном и нетленном теле, как и Он воскрес в таком теле. Тогда будет оно переменено. Сегодня мы еще в физическом теле. Посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Благословен Господь. Страдания за Христа и со Христом и гонения. Они помогают нам приближаться к Богу. Если с Ним страдаем. И, конечно, это свойство и средство молитва с постом и пост с молитвой. Я пережил, конечно, много благословения от этого. Помню, когда мне нужно было из Италии ехать в Канаду. Я очень болел желудком. Я очень боялся морской болезни. Очень боялся. Много читал, выбрался там в океан и все. Мы выехали 25 июля, извините, мы выехали 16-го, 25-го я приехал в Канаду, 16 июля из Дженуа, Генуя, Италии, и 2 суток ехали Средиземным морем, тихо. И вот под вечер Подъезжаем к Гибралтару, к проливу. Я уже вижу впереди такие волны. Корабль был небольшой, 12 тысяч всего брутотонн. И как мы выехали, как начало нас качать. 35 градусов так, а потом 35 градусов так. И знаете, все почти пассажиры покотом лежат. Ужас. Кто из вас переезжал и в таком состоянии был, я думаю, вы понимаете. Я очень боялся этого. Много читал и был вообще слаб. Вы знаете, в это время я пойду на палубу, возьму за мачту и начинаю славить Бога и духом петь, а ветер мне помогал, и мы дуэт поем, пока я сголоднею. И пойду вниз, а пищи там много, никто ее не кушает. Накушаюсь и снова, и снова. И так переехал, как пассажир номер один. Слава Богу! И вы знаете, тогда и после я понял, что Павел пишет, когда я немощен, тогда я силен. Знаете, и в немощи своей, полагаясь на Господа, благодаря Духу Святому, перешел и переходит все. Слава Ему! Аллилуйя! Слава Господу! Итак, дорогие, освящает нас Слово Божье, уча нас различать чистое от нечистого, святое от несвятого. Освящает нас кровь Христа, потому что Сын Божий пролил за нас ее. Освящает нас Дух Святой. Освящает нас, или как вспомогательными средствами, есть страдания за Христа и со Христом. Освящает нас, приближает нас к Господу. Хотя, говорю, они для нас не очень сладкие. Многие братья пережили их, но горели и пламенели. И до сих пор еще живы и славят Господа. И также молитва с постом. Yes? Вы знаете, что те группы сегодня так званых певцов, они не есть певцы, которые пленят сегодняшнюю молодежь. Один из них пару лет назад обратился, и он открыл тайну. Они хотят иметь славу. Они едут в Египет, садятся на горячих песках возле пирамид, и две недели постят и молятся к Луциферу. Они постят и молятся. Он им является и спрашивает, что вы хотите? Мы хотим иметь славу. Подпишите кровью своей, что души ваши будут мои после смерти. Итак, и один из них, как Джон Леннон, тоже подписал, этот начальник Битлз, потлатых, знаете, тоже подписал своей кровью, душу свою. И когда сатана им дал славу, они пели, и сегодня разъезжают, поют. Знаете, молодежь прямо в истерику приходит, когда они поют. Они фактически не поют. Я не могу назвать этого пение. И вот этот самый человек, Джон Леннон, он жил с своей любовницей Око-Оно, японкой. Ожидал ее с пистолетом. И когда он пришел открывать дверь, этот ее поклонник садил в него 5 пуль в живот и убил его. И знаете, она, эта японка, любовница, тогда обращается, молитесь теперь за него, молитесь. Уже цушпет. Поздно молиться. Надо было раньше подумать, кому ты подписал своей кровью душу свою. Как сегодня люди жаждут славы. Лишь бы слава. А откуда? Христос в 17 главе, от которой я уже упомянул, когда молился, он говорил там в 24 стихе, 17 главе Иоанна, он говорил о славе, чтобы его последователи, его дети разделили ту славу, которую он имеет со своим народом. И это время придет, но еще не пришло. Слава Господу! Аллилуйя! Итак, дорогие, сегодня эти средства еще имеют силу. Не можете победить какой-то привычки, какого-то греха. Возьмите, я говорю, только хотя 3-дневный пост, а если 5, то еще лучше. Это было испытано и мною, и другими слугами Божьими. И вы увидите, как похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, все отпадает за 3 дня поста, молитвы. И не имеет силы. Человек освобождается. Внутренний человек берет верх над внешним. А, конечно, если человек угождает плотью, угождает телу, то тело превозмогает, и победы нет. И вот вам предложено, и мне тоже, со Слова Божия, эти средства освящения. Да будем освящаться, приближаться к Господу, тем более, что Он скоро явится во славе, взять нас от земли. Слава Ему! Слава Ему! Дай Боже, чтобы Он застал нас или на собрании, или на коленях наших, или вообще в общении с Ним, где бы мы ни были. Дай Боже! Но не дай Бог возле телевизора. У нас один брат, он сам с Словакии был, брат Грешко. Я хорошо знал, когда он служил, мой брат уверовал. Знаете, он простенький брат был, но богобойный человек, служитель Евангелия, проповедник Евангелия, жил в Гамильтон, 45 миль от нас. И у него в церкви там была одна польская семья, Высоцкие фамилия. И в них был сын, ну, вероятно, не верующий, я не знаю. Но этот сын потерпел большую аварию, ну, его здесь разбило на бороде, где еще операцию сделали, зашили. Но доктора не предусмотрели, что в его внутри было разбито, там все. На третий день, когда схватили боли, уже было поздно, там было все порвано внутри, он умер. И так как отец и мать верующие, то брат Грешко был призван хоронить его. И народа было в этой капелле довольно много. Половина было славянских, половина английских, англомовных. Он извинился по-английски, что будет говорить по-украински, и открыл украинскую Библию из 11 главы Евангелия от Иоанна. И читает: «Я воскресенье и життя. Верующий в мене, хоч и умре, буде жив». Повалился и упал, и умер. Я говорю, такой смерти можно только позавидовать. Умер как воин, с Библией в руках и со Словом Божьим в устах. Слава Богу! Я бы хотел так тоже. Я бы хотел. Но до того времени, братья, сестры, Бог призвал нас не к нечистоте, но к святости. Ибо воля Божья освящение наше, и без святости никто не увидит Господа. Да благословит вас Господь. Вы хорошо слушаете, легко проповедовать. Но мы теперь пойдем на колени, кому можно. Если густо можете стать, и пойдем и скажем, как мы Его любим и поблагодарим за то, что Он соделал для нас и освящает нас до сих пор. Слава Ему! Молимся! Молимся!